Глава 14. Вокруг замка, как и положено, пусто на расстоянии выстрела из лука. Только под глухой стеной замка слева огромный сток сена, хотя стена не совсем глухая. На высоте четвертого этажа виднеется узкая щель-бойница. Через нее удобно отстреливаться из лука, но даже руку не просунуть, разве что ладонь. Замок явно перестраивался много раз. Я заметил это не столько по кладке, как по архитектуре. Даже в застывшем обществе со временем вкусы меняются, и хотя нового ничего не происходит, но всяк отличит колонну дорического стиля от коринфского или ионического. Меня провели по узкому коридору из восточного крыла в западное, но в центральную часть не заходили. Однако даже в этом далеко не главном коридоре на стенах картины и гобелены, а когда вошли в зал, там в нишах скульптуры из белого мрамора, а полуколонны через равные промежутки поддерживают стены. Коридор узкий, стены с обеих сторон завешаны коврами. Дальше небольшой зал, не слишком пышный, а на далекой стороне дверь, размерами больше похожая на ворота, но из дорогих пород дерева, отделана серебром и золотом на обеих половинках гербы королевства. Перед нами распахнули обе половинки, что говорит о выказываемом уважении. Тронный зал широко роскошен, с контрфорсами, сводчатыми окнами. От двери к дальнему помосту для трона ведет красная дорожка. А в ее конце по краям двое стражей огромного роста. На помосте трон с высокой спинкой, где вырезано изображение некоего чудовища, тотем, наверное. Сиденье трона застелено мягкой даже с виду шкурой. Герцог, огромный и могучий, невероятно толстый и с одышкой, как принц датский Гамлет, встретил нас широчайшей улыбкой. «Как хорошо!» — прогрохотал он. «Не придется нам ужинать в одиночестве. Я, знаете ли, человек общительный. Когда дети выросли и уехали в свои поместья, так грустно и пусто в этом курятнике». Я сказал почтительно. «Ваша светлость, такому курятнику позавидуют и короли. Мы просто счастливы, что даете нам приют на ночь». Он отмахнулся. «Что на ночь? Оставайтесь сколько вам угодно. Здесь места хватает для целой армии. Только зачем мне армия? Устраивайтесь с удобствами. Я пришлю за вами слугу, когда начнут накрывать на стол». Сбоку подошел человек в одежде управляющего. Поклонился. «Ваша светлость?» Герцог кивнул в нашу сторону. «Покажи дорогим гостям их комнаты, а потом лично позовешь их к ужину». Управитель снова поклонился. «Будет сделано». Он пошел впереди меня, держа в руке свечу, что постоянно гасло даже не от ветра, а от быстрого движения. «Какие тупые!» — сказал я с досадой. «Можно рукой прикрыть с той стороны, как парусом, можно сделать бумажный колпачок. Да, он непрозрачный, но если промаслить, то станет прозрачным, а язычок свечи не колыхнется, даже если побежишь». Слуга поглядывал на меня настороженно. Вряд ли даже понял, но Фицрой и Рундельштот вроде бы сообразили, у обоих глаза полезли из орбит. «Глерт улучшатель», — проговорил Фицрой мечтательно. «Как же помню, ты же улучшатель. Вот и сейчас улучшаешь мир». Я горько скривился. «Вот-вот, такой я улучшатель. Мечтаю мир изменить, а придумываю то прялку, то колпачок на свечу». Слуга остановился перед массивной дверью. «Комнаты здесь одинаковые, но вам по рангу это, как самая близкая к лестнице. Вторая — почтенному мастеру, третья — Глерду в шляпе с пером, четвертая — вашему спутнику, что все время молчит, пятая — мальчику. Впрочем, вы сами вольны занять, какие вам удобнее». Фицрой с небрежностью отмахнулся. «Да какая разница, если комната одинаковая? Спасибо». Слуга поклонился и ушел, бережно прикрывая ладонью огонек свечи. Все мы зашли по моему жесту в первую же комнату. Я сказал тихонько: «Устраивайтесь и отдыхайте, а я выйду осмотреться. Знаете ли, совсем не лишне проверить, в самом ли деле мы гости». Фицрой буркнул: «Что-то ты стал злобноват, везде выискиваешь подвохи». Я кивнул и вышел. Манера подозревать всех, конечно, предохранит от массы неприятностей, но зато всю жизнь сделает мрачной и нерадостной. Но сейчас я не сам по себе, отвечаю за отряд, а это значит просто обязан быть злым и подозрительным. В соседнем зале послышался женский смех. Я инстинктивно двинулся в ту сторону, Для нас не нужно придумывать другие приманки или ловушки. И еще через арочный проем увидел двух весело щебечущих женщин. Они обнялись, расцеловались. Одна быстро пошла к группе мужчин у противоположной стены. А вторая, увидев меня, улыбнулась, ясно и приветливо. «Это вы прибыли только что? Мы успели увидеть из окна. Меня зовут Игилия, я баронесса из рода Веласкина. Тоже гостим с мужем, но завтра уезжаем в свое поместье. Вам здесь понравится. Герцог и герцогиня – милые люди. Правда, герцог дико ревнив, так что на его жену даже не смотрите в его присутствии. Его единственный сын на него совсем не похож, что его все еще волнует. Но так они хорошая пара. Жаждут поднять их род хотя бы на ступеньку выше». Я пробормотал. «Куда уж выше?» Она расхохоталась. «А сами догадайтесь. Ой, мой супруг уже недовольно смотрит. Убегаю, убегаю, Глерт». Она упорхнула, веселая и беспечная. У той стены дородный Глерт оттопырил руку. Ее пальчики с разбега легли ему на руку, и оба чинно удалились в другой зал. Управитель в самом деле, уже переодевшись в праздничную одежду, лично явился за нами приглашать на ужин. Принцесса к этому времени уже привела себя в порядок, так и прошли подаркой в обеденный зал, четверо мужчин и хорошенькая девушка. За столом, кроме герцога и, как понимаю, герцогини, высокой статной женщины со строгим лицом, расположились три пары, приятно выглядящие глерды и глердессы, в том числе и баронесса Игилия, что сразу улыбнулось мне дружески. Управитель рассадил нас всех. Герцог и герцогиня, как вижу, заметно удивились, что за столом наш мальчик оказался скромной, тихой девушкой. «Все интереснее», — произнес герцог с интересом. «Что-то романтическое, да? Обожаю такие истории. Эх, когда-то и мы были молоды, правда, дорогая?» Герцогиня метнула на него злой взгляд. «Мы и так молоды. Ты, правда, был стар, когда меня за тебя выдавали, но это другое дело». Герцог примирительно усмехнулся. «Дорогая, извини, я не то сказал». Ужин проходил настолько чинно, что я страшился слова сказать, чтобы ничего не ляпнуть лишнее. Фицрой и Рундельштот с пансаменером тоже помалкивали. Я оглядывался на пансаменера. Он впервые за таким столом. Однако тот держится хотя и скованно, ни одного лишнего движения, все копирует за Фицроем и Рундельштоттом. Так что если и можно в чем-то упрекнуть, то лишь в провинциальной неуклюжести. После десерта герцог широко зевнул, сказал со вздохом. «Уже ночь. Хороших вам снов. Утром увидимся. За завтраком». Герцогиня улыбнулась, приняла его руку и поднялась из-за стола. Но вдруг, что-то вспомнив, повернулась к нам. «Для вашей милой спутницы, — сказала она ласковым голосом, — мы отведем покои рядом с нашими и поставим охрану у двери. Репутация такой красивой и скромной девушки должна быть в полной безопасности». Фицрой дернулся, а я сказал быстро. «Спасибо, но не стоит беспокоиться. С нами она и есть в самой полной безопасности, даже в полнейшей. Мы же отвечаем за нее». Герцогиня улыбнулась. «И будете отвечать снова, когда отправитесь в путь. Но на это время она будет под нашей защитой. Не спорьте, вы же видите, мы в состоянии защитить ее лучше». Глаза ее сузились, а улыбка сказала явнее ясного, что с нею лучше не спорить. Хозяйка здесь она, а герцог был хозяином до женитьбы. Я развел руками. «Ваша светлость, зря вы так. Это бросает тень на все наши усилия и нашу репутацию. Мы уверены, что в состоянии защитить нашу спутницу всегда и везде. И вы это подвергли сомнению. Но не стану спорить». Она кивнула. «Мудрое решение. Милочка, иди ко мне». Принцесса взглянула на меня беспомощными глазами, но герцогиня умеет управлять. В голосе прозвучало столько властной силы, что принцесса поднялась из-за стола и пошла к ней, как испуганный щенок, к грозному хозяину. После ужина все снова собрались у меня, встревоженные. Только пансаменер ходил вдоль внешней стены, рассматривал двор и соседний корпус. Фицрой, как женщина, заламывал руки, глаза стали отчаянными. «Как она там? Что будет, если вдруг узнают, что она не просто девушка из бедной благородной семьи, а принцесса?» Рундельштот сказал успокаивающе. «Ну чего вдруг узнают? Простое гостеприимство. Приличная женщина не должна находиться в мужской компании. При первой же возможности нужно дать ей возможность обособиться». Пансаменор сказал негромко, как будто сам себе. У герцога покои в здании напротив. Я старался выглядеть спокойным, но заметил, что и голос Рундельштотта не соответствует словам, да и сам мастер хмурится и нервно похрустывает костяшками пальцев. «Давайте не вздрючивать друг друга», — сказал я. «Все отдыхайте. Кто как, а я устал. Ноги подкашиваются. Спокойной ночи. Утром увидимся, все решим. На свежие головы». Недовольно оглядываясь, полные недоверия, они вышли, а я торопливо метнулся к мешку и, вытащив оптический прицел, подбежал к окну. Здание напротив не то чтобы слишком далеко, но окна на двух этажах закрывает еще и кисия. Я старательно подкручивал колечко резкости и убирал помехи, пока кисия не исчезла, а внутренности комнаты стали видны ясно и четко. Пансаменор прав. Минут через 10 я увидел в одном из окон герцога в его спальне. С помощью двух слуг он разделся. Слуга почтительно поднял одеяло, герцог лег, свечу возле его постели задули, оставив крохотный светильник на столике у самой двери. Герцогиню долго не находил, и уже совсем поздно, когда не надеялся, на этаже ниже зажгли свечи. Двое служанок торопливо перестелили пышное ложе, взбили подушки, а герцогиня появилась чуть позже, быстрая и властная в каждом движении. Служанки смиренно ждали, когда она остановится у постели. Быстро и умело раздели ее. Я успел рассмотреть точеную фигурку сзади. Ничего не скажешь. Чувствуется, что выдали замуж за герцога совсем молодой. Даже талию сохранила, а задница широкая и вздернутая. Против воли я крутнул кольцо, увеличивая изображение, но не успел пристыдить себя за рассматривание женской жопы. Служанки также быстро облачили хозяйку в длинную ночную сорочку, целомудренно спускающуюся до самого пола. Герцогиня легла, царственная и величественная даже в постели. Служанки задули свечу справа от ложа и удалились на цыпочках. Я еще некоторое время шарил по окнам, но везде темно,